В тот же вечер отец Шона усадил его на табуретку в мастерской в подвале. Там было тесно от всех этих черных слесарных тисков, гвоздей, шурупов в банках из-под кофе, дощечек и фанерок, аккуратно сложенных под исцарапанным верстаком посреди комнаты. Молотки висели по стенам в своих гнездах, как зачехленное оружие, рядом с двуручной пилой на крюке. Отец, подрабатывавший и у соседей, нередко приходил сюда, мастерил птичьи домики для себя и полочки под цветочные горшочки для жены. Здесь же он обдумывал конструкцию заднего крыльца, который и воздвиг вместе с приятелями в то знойное лето, когда Шону минуло 5 лет. А еще он спускался сюда в поисках покоя и уединения, или же, как это было известно Шону, когда сердился. На Шона ли, на мать или на свою работу. Птичьи домики разнообразнейшие. То в виде миниатюрных тюдоровских замков, то в колониальном или викторианском стиле, а то имитирующие швейцарские шале. В результате громоздились в подвальном углу, так как такого количества птиц не нашлось бы даже в лесах Амазонки. Сидя на красной круглой табуретке, Шон вертел в руках черные слесарные тиски, вдыхая запах машинного масла и опилок, и ожидая, когда отец заговорит. «Шон, — сказал отец, — сколько раз тебе надо повторять одно и то же?» Шон вытащил палец из тисков и стер с ладони масло. Собрав с верстака валяющиеся там гвозди, отец сыпал их в желтую банку из-под кофе. «Я знаю, что ты любишь Джимми Маркуса. Но если вы хотите играть вместе, то отныне это будет около дома. Твоего дома, а не его». Шон кивнул. Препираться с отцом было бессмысленно, когда он говорил таким тоном, как сейчас, спокойным, размеренным, чеканя каждое слово. «Ведь мы поняли друг друга». Сдвинув банку из-под кофе, отец смотрел вниз на Шона. Шон кивнул. Он глядел, как отец стряхивает с толстых пальцев опилки. «И надолго?» Потянувшись, отец снял клок паутины с крюка на потолке. Скатав паутину в комочек, он бросил его в стоявшее под верстаком мусорное ведро. «Да, надолго». «И вот еще, Шон. Что? Не вздумай лезть с этим к матери. Она решительно против твоей дружбы с Джимми после этого сегодняшнего его фортеля». «Да он вовсе не такой уж плохой мальчик. Он... Я и не сказал, что он плохой. Но он дикарь, а мама устала от дикарей». Шон заметил, как сверкнули глаза отца при слове «дикарь», и понял, что на секунду перед глазами его возник другой Билли Дивайн, чей образ можно было воссоздать по подслушанным обрывкам разговоров и нечаянным обмолвкам дядьев и тетушек. Старина Билли был забиякой, как однажды с улыбкой сказал дядя Колм, но тот Билли Дивайн исчез незадолго до рождения Шона, превратившись в этого тихого, аккуратного человека, чьи толстые ловкие пальцы соорудили целую гору птичьих домиков. «И не забудь наш разговор», — сказал отец и похлопал его по плечу в знак того, что он может идти. Шон вышел из мастерской, думая о том, что, наверное, в компании Джимми его привлекает то же самое, чем привлекает отца общество мистера Маркуса, когда субботняя выпивка плавно перетекает в воскресную под взрывы хриплого смеха, чего, может быть, и боится его мать. А несколько суббот спустя Джимми и Дэйв Бойл заявились к Дивайнам без отца Джимми. Они постучали в заднюю дверь, когда Шон приканчивал завтрак, и он услышал, как мать открыла им со словами «Привет, Джимми! Привет, Дэйв!» Сказанными этим ее подчеркнуто вежливым тоном, каким она говорила с людьми, ей не слишком приятными. В тот день Джимми был тихим. Казалось, сумасшедшая энергия его затаилась, свернувшись клубком. Шон явственно ощущал, как распирает она его внутренности и как Джим сглатывает ее, когда она подступает к горлу. Джимми словно потемнел и уменьшился в размерах. Так съеживается воздушный шар, если его проткнуть иголкой и выпустить воздух. Шон и раньше видел Джимми в мрачном настроении, на того иногда находило. И он не раз задавался вопросом, умеет ли Джимми как-то сдерживать наступление таких припадков, или они возникают стихийно, вроде ангины или материных кузин, нежданно-негаданно, хочешь-не хочешь. Когда на Джимми наступление находило, Дэйв прямо из кожи лез вон. Он считал тогда своей прямой обязанностью развеселить всех. Сейчас, когда они стояли на тротуаре, решая, чем заняться, сумрачно сдержанный Джимми и Шон, еще не очухавшийся ото сна, и им предстоял субботний день бесконечный, хоть и ограниченный длиной улицы, на которой находился дом Шона, Дэйв спросил: «Эй, а почему собака яйца лижет?» Ни Шон, ни Джимми не ответили. Эту шутку они слыхали от него не один десяток раз. «Да потому что дотянуться может!» — взвизгнул Дэйв и схватился за живот, словно сейчас лопнет от смеха. Они двинулись по тротуару туда, где стояли ограждения, потому что рабочие меняли там несколько метров асфальта, и желтая ленточка с надписью «Осторожно» образовывала прямоугольник, внутри которого застывал свежий асфальт. Но Джимми прорвал ленточку, пройдя за ограждение. Сев на корточки так, чтобы кеды его оставались на старом асфальте, он чертил веткой по мягкому асфальту узор из тонких линий, напоминавший Шону морщинистые руки старика. «Мой папа больше не работает с твоим». «Чего это вдруг?» Шон присел на корточки рядом с Джимми. Палки у него не было, и она была ему нужна позарез. Ему хотелось сделать то же самое, что и Джимми, даже если он не знал зачем, даже если отец располосовал бы ему за это ремнем всю задницу. Джимми пожал плечами. «Он умнее всех их вместе взятых. Вот они его испугались. Слишком много знал всякого разного, всяких вещей». «Умные вещи знал», — подхватил Дэйв Бойл. «Верно, Джимми?» «Верно, Джимми? Верно, Джимми?» Дэйв мог иногда вот так заладить, словно попугай. Шон прикидывал, какие такие особенные вещи можно знать про шоколад и конфеты, и почему знания эти могут сыграть такую роковую роль. А какие вещи он знал? «Ну, как наладить дело получше», — без большой убежденности пояснил Джимми. «Словом, разные вещи и очень важные». «Ясно». «Как по умному делу наладить, верно, Джимми? Верно?» Но Джимми опять занялся расковыриванием тротуара. Дэйв Бойл нашел и себе палочку и, склонившись над мягким асфальтом, принялся чертить круг. Джимми нахмурился и отшвырнул ветку в сторону. Перестав чертить, Дэйв поднял на него глаза с таким видом, будто хотел сказать: «Ну, что я такого сделал?» «Знаете, чем бы сейчас было бы здорово заняться?» При этих словах голос Джимми слегка зазвенел, и повисший в воздухе вопрос заставил сердце Шона затрепетать, возможно, потому что «здорово» в понимании Джимми разительно отличалось от того, что обычно вкладывали в это слово окружающие. «Чем?» «Порулить?» «Угу», — протянул Шон. «Немножко». Джимми схватил его за руки, вывернул ладони, ветка и асфальт были забыты. «Мы бы здесь по соседству покатались». «Ну, если по соседству», — промямлил Шон. «Здорово было бы, правда?» Джимми широко улыбнулся, и Шон почувствовал, как улыбка сама собой прорывает линию ограждения и вот уже сияет на его собственном лице. «Да, это здорово». «Да еще бы! Здоровее не бывает!» Джимми даже подпрыгнул, вытаращил глаза и подпрыгнул опять. «Здорово!» Шон уже чувствовал в руках руль. «Да, да, да, да!» И Джимми ткнул Шона в плечо. «Да, да, да!» И Шон ткнул Джимми в ответ. Внутри него что-то зыбилось, ширилось, вихрилось, все убыстряясь и блистая. «Да, да, да!» — подхватил и Дэйв. Он тоже ткнул было Джимми в плечо, но промахнулся. А Шон и забыл, что Дэйв был рядом. Такое часто случалось, когда дело касалось Дэйва. Шон не знал, почему. «Здорово! Чертовски здорово! Обалденно здорово! Ей-богу!» Джимми расхохотался и опять подпрыгнул. А перед глазами Шона, как наяву, уже возникла картина. Они на переднем сиденье, Дэйв сзади, если он вообще там будет, и катят, катят двое 11-летних мальчишек по Бакингхэму, сигналят приятелям, обгоняют старших водителей на Данбой-авеню, не щадя покрышек, визги тормозов и облаки выхлопных газов. Он чувствовал, как ветерок, задувающий в окно, треплет его волосы. Джимми окинул взглядом улицу. «Знаешь таких поблизости, что оставляют ключи в машине?» Шон таких знал. Мистер Гриффин оставлял ключи под сиденьем. Дотти Фьоре бросала их в бардачок, а старик Маковский, этот пьяница, который день и ночь врубает Синатру на полную катушку, частенько забывал их в замке зажигания.